Глава 16. Маони неуклюже перевалился через бортик Гааны и тяжело спрыгнул, сразу же увязнув в песке по колено. Его взгляд ошалело блуждал, натыкаясь на головешки сожженных тел, которыми были густо усеяны склоны сиифов. «Вам тут досталось», — пробормотал он. Кратов кивнул, не имея сил отвечать. Он стоял, привалившись к корабельной опоре возле разверстого люка, безвольно свесив руку с фагратором, похожей на большую куклу, в которой поломались все пружины и зубчатые колеса. «Я умираю с голоду», — сказал Маони. «Надеюсь, вы не садились за стол без меня? И почему ты один?» «А я и есть один», — пробормотал Костя. Маони заглянул ему в лицо. «Да что тут у вас происходит?» – удивился он. «Уже ничего». Картограф недовольно крякнул и пропал в тамбуре. Но не прошло и 5 минут, как он снова появился. «Там пусто!» – воскликнул он. Костя поднял голову. «Варданов должен быть у себя», – сказал он. «Его нет. Только это». Маони разжал пальцы. Квадратик вечной пластиковой бумаги. Несколько строчек, нанесенных по старинному, аккуратным ровным почерком. Костя поднес его к самому лицу, вгляделся. «Моя ошибка. Всю ответственность беру на себя. Члены миссии действовали по моим распоряжениям, но вопреки своей воле». «Что это значит?» – спросил Маони. «Он вздумал снять с меня вину», – сказал Кратов. «То, что написано, ложь. Никто не действовал вопреки своей воле. Он тщательно скомкал записку. Бумага сопротивлялась, снова и снова разглаживаясь. Уронил ее себе под ноги и усердно втоптал в песок. «Ты ответишь мне, наконец!» — закричал Маони. «Конечно», — сказал Костя ровным голосом. «Курт погиб. Его убило чучело стрелохвоста, которым управлял пчелиный рой». «Курт погиб?» «Когда нам стало ясно, что мы действительно столкнулись с чужим разумом, мы попытались рассеять рой акустическим ударом. Мы не хотели доводить дело до крайности и применяли самые щадящие методы, что у нас имелись, понимаешь?» «Я слышал этот рев», — потерянно сказал Маони, «и подумал, что вы зовете меня. Мы поняли, что ты вернешься. У нас было 2 выхода — бросить тебя на произвол судьбы или же атаковать рой в слабой надежде, что он оставит корабль в покое. Варданов, как мне показалось, выбрал первое. Я второе. И вот ты здесь. Больше я ничего не знаю». «Подожди», — сказал Маони. «Дай сосредоточиться. Все так сразу. Я вот-вот сойду с ума». Он снова было сунулся в тамбур и тотчас же отпрянул. «Курт погиб. Варданов исчез. Его галахад отсутствует. А фагратор... Не знаю, зачем ему мог понадобиться фагратор». Кратов покачал головой. «Он обманул меня. Он думал, что я не отважусь стрелять в рой. И разыграл свою роль так, чтобы я укрепился в своем малодушии. Наверное, хотел уберечь меня. А потом решил сделать это сам». «Зачем?» — хрипло спросил Маони. «Что зачем?» «Зачем вообще нужно было стрелять, если уже было ясно, что это чужой разум? Это же... Я не знаю, каким словом это назвать. Брать такой грех на душу!» «Не знаю, что там себе думал Варданов, а я и так по самые уши в грехах. Одним больше, одним меньше. Но ты-то почему должен был за нас расплачиваться? Ты не крушил их ульи, не убивал. Если уж и уготовано было возмездие, то в первую очередь оно причиталось мне. И ты, стало быть, решил меня оградить?» Маони зло сощурился. «Но ведь я никогда не позволил бы тебе делать это такой ценой. У меня не было другой монеты». «Теперь ты преступник». «Да, преступник». «Ты еще не понял, что натворил», — сказал Маони с тоской. «Что же тут поделать? Отложим этот разговор. До поры. Пока не найдем Сергея». Они разыскали вардановский галахад по пеленгу встроенного маяка спустя 30 минут. Ксенолог лежал в 50 метрах от корабельного люка, погребенный под толстым слоем тысячами лап утрамбованного песка пополам с оплавленными обломками хитиновой скорлупы. Восстановить полную картину событий было невозможно. Разумеется, эффекторы не могли причинить существенного вреда скафандру высшей защиты. Должно быть, какое-то время Варданов безнаказанно палил по наседавшим инсектоидам, пока не иссякла энергия одной из двух батарей фагратора, а затем не то какой-нибудь особенно ловкий равноног выбил оружие из его рук, не то он сам, ослабнув волей, распорядился им не по назначению. Против залпа фагратора, пусть даже тот и пришелся вскользь, Галахад не устоял. Маони, потрясенный, не стал возобновлять прерванный разговор.